Глава 14. Тони. Убиться об скалу. Наверное, это совершенно нормальные мысли, если в 12:48 по местному в дверях твоего номера появляется первая леди. И уж точно совершенно нормальные, если первая леди твоя сестра во всей своей неповторимой идеальности. Волосы убраны наверх, строгая прическа, безупречный деловой костюм бледно-голубого цвета в тон глазам. И клатч цвета металлик под туфли. В общем, я уже говорила про идеальность. За спиной ее маячили два бугая, читая охрана. Хотя за спиной сильно сказано. Они застыли справа и слева от двери, их шкафообразные тени скрестились на полу коридора. «Что, даже не пригласишь войти?» Голос ее звучал чересчур спокойно, а глаза ледяные-ледяные. «Мне звезда». «Да ну, не ждала я тебя ближе к ночи», — шагнула назад. «Заходи, конечно». К счастью, секьюрити остались в коридоре. Леона же вошла в номер, цепким взглядом отметив обстановку с высоты своего положения. Подобный взгляд у нее появлялся либо когда она в бешенстве, либо когда очень устала. «Может, сегодня она просто с гастролей, а?» «Ты что творишь?» «Нет. Не с гастролей. Кофе», — поинтересовалась, стратегически отступая в сторону мини-бара. «Тони, не хочешь кофе?» Глаза ее сверкнули. «Мне кажется, или я предупредила тебя, чтобы ты держалась от него подальше. Как в груди моей маленькой хрупкой сестры рождается низкое рычание, одним драконам известно. Впрочем, она еще и не такие ноты берет». «Предупредила?» Хмыкнула я и сунула руки в карманы. По счастью, в халате карманы были. «Мне кажется, или я уже взрослая девочка?» «Очень», — ядовито отозвалась Леона. «Только ведешь себя, как подросток в гормональной буре». «Ну, знаете ли». «Это ты сейчас о чем?» — поинтересовалась, глядя ей в глаза. «Об утренних снимках?» «И о них в том числе. Ты каким местом думала, когда соглашалась на съемки?» «Головой, не поверишь». «Да ну, и давно ты захотела стать актрисой?» «Когда захотела, тогда и захотела», — огрызнулась я. «Ненавижу, когда она так смотрит, чуть приподняв подбородок, из-под длинных ресниц, а взглядом словно бетонной плитой в пол впечатывает. От мужа, видимо, научилась». «Чудесно», — Леона шагнула ко мне. «Только тебе, Тони, уже давно не 16. И надо учитывать, что все твои хотелки неизменно скажутся на твоей репутации, в том числе и профессиональной». «Мы сейчас точно о моей репутации говорим?» Я приподняла брови. «Точно», — Леона сверкнула глазами. «Знаешь, что происходит в Highline Winers? Все только и обсуждают, как ты была загадочным образом уволена, а потом снова принята на работу. Почему? Потому что Джерман Гроу настоял на том, чтобы ты работала в команде спецэффектов Ильерской и продолжала координировать проект». Моя челюсть осталась на месте только благодаря тому, что я закусила губу. Нет, я, конечно, помнила про выставленные Гроу условия, но то, что это произойдет так скоро... «Теперь внимание. Почему это произошло? Как ты думаешь, какие выводы сделают после сегодняшних фотограмм, где он несет тебя на руках?» «А мне не плевать ли?» — хмыкнула я. «Я отличный специалист, и ты полная дура!» — рявкнула Леона. Так, что за моей спиной в мини-баре что-то упало. Хорошо, если не взорвалось осколками. «Отлично!» — процедила я. «А ты? Сестра полной дуры. Но если ты не сбавишь тон и не начнешь говорить со мной нормально, я выставлю тебя за дверь и не посмотрю, что ты первая леди». «В первую очередь я твоя сестра». «Отчешуеть! И когда ты об этом вспомнила? Когда увидела кастинг к Ильерской? Или когда фотограмма с Гроу отозвалась чесоткой за правым ухом?» «Ты заговариваешься, Тони». Леона прищурилась, ноздри ее дрогнули. «Я? Заговариваюсь? Ага, 10 раз. Сколько раз за последнее время ты обо мне вспоминала, не считая дня рождения твоей дочери? Которую вы, между прочим, назвали Шайной Лириссой, совершенно забыв о том, что у тебя была вторая мать. После этих слов в номере повисла тишина. Такая, которую можно резать лазерным ножом, а еще лучше профессиональным резаком для огнеупорного стекла. Хотя не факт, что ее даже он возьмет. Лучше бы взял. Даже разлетающиеся осколки не могли порезать, как этот взгляд, чужой и холодный. «Значит так», — сказала Леона. «Ты сейчас же собираешь вещи и возвращаешься в Мейстон. Неустойку за тебя мы выплатим. Если пожелаешь, будешь работать над спецэффектами. Удаленно, потому что дирекция Highline Winers пока не готова снова взять тебя в штат». «Потрясающе!» «Нет», — сказала я. «Прости. N-E-T. По буквам говорю. Могу написать, если у тебя совсем понималка отрубилась». Звук пощечины оборвал мой голос, а тяжелая грань обручального кольца пришлась точно по припухшей губе. Больно было не по-детски, но гораздо больнее было смотреть ей в глаза. «Сейчас я тебе популярно все объясню, Тони», — процедила она. «Когда мы работали с Джерманом Гроу, он был моей потенциальной парой. Наверное, с тем же успехом мне можно было врезать под дых. Ногой». «Чего?» — хрипло переспросила я. «Парой», — повторила Леона. «Потенциальная пара — это когда огни Иртханов тянутся друг к другу, и если произойдет слияние, Иртханы становятся парой. У нас не было романа, но некоторые считают иначе. Возможно, сам Гроу считает иначе. Найдутся те, кто вспомнит эту историю, например, парень, которого он вышиб из проекта. Согласна, для фильма эта реклама отличная, но только для фильма». «Ты врешь», — хотела сказать я, но получилось «тврш». Голос почему-то сел окончательно и отказывался подчиняться. Вместо ответа Леона протянула мне мобильный и включила запись. Сначала я даже ничего не поняла, только всматривалась в мельтешении в каком-то дико пафосном кабинете. До той минуты, пока не увидела вошедшего Гроу и не услышала низкий и хриплый голос. Дальнейшее слилось в какой-то странный шум, сквозь который отчетливо пробивались слова, зацикливающиеся в моей голове, как на медленной перемотке. «Спорим, я сделаю из нее звезду, Мар?» «Спорим?» «Ага, на твою виллу в Вестерсайд». «И что на кону с твоей стороны?» «Не считая карьеры?» «Облажаюсь, получишь мой особняк в Фэнсбери». «То есть ты настолько в ней уверен?» «Я уверен в себе». Я остановила запись и сунула мобильный ей в руку. Молча. В контракте указано, что я должна появляться с Гроу на публике. Везде. Если всплывет та старая история, фильм о Бельерской станет популярен задолго до того, как появится на экранах. Картина, где снимается сестричка Ладе, у которой сейчас тоже роман с Гроу, как в свое время у старшей сестры. Отпад. Зашибись. И вилла в Вестерсайд, если одна дура сыграет Ильерскую. Я сглотнула и повернулась к балкону, рядом с которым недавно, несколько часов назад, замирал Флайс. Перед глазами Гроу снова стоял на перилах и протягивал мне руку, а потом мы летели над Артахарной и запивали поцелуи вином. Сестричка Ладе. Возможно, сам Гроу считает иначе. Тони. Леона потянулась к моему плечу, но я отступила. Вышло как-то резко, и бедро обожгло болью. Я влетела в угловую полку. Сама не знаю почему, внутри тоже что-то жгло. Собирайся. Повторила она уже с совсем другим тоном. Таким, от которого мне захотелось орать, стоэтажным арангарским, и швыряться всем, что под руку попадется. «Вон», — тихо сказала я. «Что?» Теперь голос Леоны напоминал шипение. «Вон, там дверь». Я указала в сторону выхода. К счастью, рука не дрожала, хотя сердце как-то странно колотилось, сбиваясь с ритма. Взгляд Леоны стал металлическим. Об такой точно можно убиться. «Не заставляй меня...» «Что?» — поинтересовалась я. «Упакуешь в коробочку и отвезешь в Мейстон? Валяй, попробуй. Только когда я распакуюсь, устрою вам такой грандиозный скандал, от которого ваша пресс-служба зажмется у стены, прикрывая мокрые брюки ладошками». Не дожидаясь ответа, направилась к балконной двери и распахнула ее. Вдохнула и поняла, что не могу. Не могу дышать. Артахарна смазывалась перед глазами, превращаясь в поломанный калейдоскоп. В голове было пусто. Ни единой мысли. В груди ни клочка воздуха. За спиной яростно хлопнула дверь, а я на негнущихся ногах подошла к перилам. Вцепилась в них, чувствуя, что пальцы впаялись намертво. Я сжимала их до тех пор, пока передавленные фаланги не отозвались болью, а потом распласталась по ограждению, раскинув руки в стороны. Воздух все-таки прорвался в меня. Втекал в грудь лениво. С каждым вдохом сердце все сильнее вбивалось в металл. Внизу тоже что-то мельтешило, но впервые в жизни я не хотела лезть на перила и танцевать. Потому что точно знала, сегодня я упаду. С утра мне вообще не хотелось выползать из номера. Хотелось сидеть здесь до скончания века и жалеть себя любимую, пока жалелка не сломается. Но на эту тему в Арангаре есть очень мудрая поговорка. Время, потраченное на жалость к себе, сравнимо с выброшенным на ветер миллиардом. Поэтому я завязала хвостик, накрасила губы, чтобы хоть чуть-чуть прикрыть след от вчерашней встречи, и выползла в коридор. Чуть не налетела на Ленарда, который замер с поднятой рукой. Стучать собирался. «Ты чего здесь делаешь?» — поинтересовалась. «И тебе доброе утро», — хмыкнул парень. «Вообще-то я просто решил зайти, чтобы одному не спускаться. Но если ты против...» Он развернулся было, но я перехватила его за локоть. «Ленард, я просто не выспалась». «Чего так?» Он тут же заметно повеселел. «Ночка была интересная». «Очень». Полчаса я провисела на перилах, разглядывая Артахарну с высоты драконьего полета, потом соскреблась и пошла в номер, где еще часа четыре ворочалась, пытаясь прогнать идиотские мысли о том, что песня, под которую мы танцевали с Гроу, на самом деле была посвящена Леоне. Что в свое время он действительно на нее запал, поэтому так просто и легко вспомнил меня. Действительно, почему бы нет? Мало ли мимо него проходила девиц с разноцветными прядями. А вот сестричка Леоны Ладе — одна единственная. Понимая, что надумать лишнего могу запросто, я накрылась подушкой и пообещала себе, что думать об этом не буду. Вообще. По крайней мере, пока не смогу нормально воспринимать происходящее без желания взобраться на перила и танцевать спиной к городу. «А чего это у тебя с губой?» — поинтересовался Ленард. «Да, не докрасила, значит». Она умудрилась лопнуть и теперь болела, неприятненько так дергала, даже под слоем яркой увлажняющей помады. «А, ничего», — сказала я. «Лучше скажи, с какой радости ты решил за мной зайти?» «Да просто так». Ленард ткнул в кнопку и сделал вид, что рассматривает узор над лифтом, который под разными углами выглядел по-разному. В общем, как-то мы с ним на пару избежали неприятных тем. То, что после старания Милоры парню не очень комфортно в съемочной группе, я уже поняла, поэтому пообещала себе, что со своей стороны сделаю все возможное, чтобы это исправить. По крайней мере, после этого заползания на скалу и танца меня уже никто не воспринимает как сестричку Ладе. Никто, кроме Гроу. Мысленно дала себе пинка и привалилась к стене лифта. Со вчерашнего вечера на меня нашло странное отупение. Если раньше наши отношения с Леоной можно было назвать отчужденными, то как назвать их теперь, я не представляла вообще. И не хотела представлять, потому что это грозило воем в стиле обделенного вяленым мясом Виара и потопом, которого в моей жизни не случалось уже давно. Пусть я разучилась плакать в принципе, это не значит, что мне хочется проверять, каково это. В холле отеля мы столкнулись с Рихтом, он беседовал с ассистентами оператора. «Привет, ребята!» Первой поздоровалась я, и когда мы обменялись приветствиями, поинтересовалась. обсуждаете, в каком ракурсе лучше снимать сцену номер 17?» «Вообще-то чемпионат мира по Гратхенду». «О-о-о!» «Сборная Рангары играет в Ферверне. В Хайермарге, если быть точным», — заметил Рихт. «И мы прикидывали, как туда попасть, чтобы нас не уволили», — подтвердил молодой светловолосый парень, который, по-моему, управлял камерами воздушной съемки. Мимо нас прошли две девушки, синхронно свернувшие на Рихта шеи и улыбающиеся так, что сияющие белизной зубов могли затмить лампы дневного света. «Потому что начнется он через пару месяцев, когда съемки будут в самом разгаре». «О, у меня отец собирается», — воскликнул Ленард, у которого засверкали глаза. «У меня старший брат с семьей», — вздохнул оператор. «Ради такого дела даже отпуск на месяц взял. Счастливые люди». «А ты за кого болеешь внутри Арангары, Харринсон?» «Я?» — Ленард замялся, но потом все-таки ответил. «За Вайтпир». «Серьезно? Я тоже. А еще в Рограни команда достаточно сильная». «Фервернцы всех сделают!» В разговор вклинился второй ассистент с длинными волосами и пирсингом в нижней губе. Судя по тому, с каким воодушевлением они принялись обсуждать сборные и Гратхенд, я здесь была уже лишней. Поэтому сунула руки в карманы, отошла к угловым диванчикам за перегородками и плюхнулась на один из них. На матовом стекле поблескивали узоры с неоновым покрытием. Вечером они начнут светиться, и будет красиво. Наверное. Поскольку вчера мы с Гроу возвращались через верхний холл, могу только представлять. «Все в порядке, Тони?» Надо мной возвышался Рихт. «Да ну!» «Ты хотела сказать «ну да»?» «Ну да», — запрокинула голову. «Гроу сегодня отдельно прилетит, к началу съемок». «Да пусть хоть вообще не прилетает». При мысли о том, что придется посмотреть ему в глаза с новыми знаниями, меня основательно перекорежило. К счастью, только внутренне на лице ничего не отразилось. Пара мысленных оплеух окончательно привела меня в форму, в конце концов, вчера ничего не было. Только развесившие уши я и он, основательно нагрузивший их чешуей. С кем не бывает. «Тони, тебе что-то нужно?» Из размышлений меня выдернул тонкий голосок Мирис. Какой-то уж слишком любезный. «Кофе? Это вчерашний разговор ей на пользу пошел или у меня глюки?» «Нет», — покачала головой и зачем-то добавила. «Спасибо». Мирис растянула губы в улыбке. «Хорошо. Если что-то потребуется, я всегда рядом. Кстати, аэробас уже подан, можем лететь». «Сейчас иду», — буркнула я. И когда ассистентка отошла, посмотрела на Рихта. «Мне кажется, или она сегодня слишком милая?» «Тебе не кажется». Рихт протянул мне руку, я приняла ее и поднялась. «Точно все в порядке?» «Точно», — сказала я. Мы вместе направились к аэробасу. По пути к нам присоединился Ленард с ассистентами, которые уже вовсю спорили по поводу победителя чемпионата. Они даже сели вместе куда-то в конец, а мы с Рихтом устроились вместе рядышком. Аэробас привычно взмыл ввысь и полетел в сторону Сааландары. Вот только теперь я при всем желании не могла смотреть в окно, потому что над ущельем маячила Лимайна, а в голове мысли о той, кого Гроу пытался забыть. Получается, и о парах в сценарии тоже не было. Интересно, это-то они с какой радости скрывают? Не хотят, чтобы весь мир узнал о том, что у них огни сливаются? Или что? И как вообще происходит это слияние огней? Чем больше я об этом думала, тем отчетливее понимала, что ничего не знаю о мире Иртханов. Вот вообще ничего. Хотя моя сестра живет в нем уже больше 10 лет. «Все, хватит с меня». «Спорим, я сделаю из нее звезду, Мар?» «Спорим, сделаешь». На смену апатии пришла какая-то нездоровая злость, а еще азарт. Я сыграю Ильерскую. Сыграю, чего бы мне это ни стоило. Так, что у Гроу все встанет, а все остальные упадут. Все эти драконы шоу-бизнеса и прочие драконы заодно. Может, я и сестричка Ладе, но после этого фильма все будут говорить: «Вы знаете, что ее сестра — первая леди?» И когда у первой леди во время просмотра челюсть пробьет огненную ковровую дорожку и застрянет в ней, я буду уже звездой. Звездой, до которой Гроу точно не дотянуться и которую ему определенно не светит. Дверь трейлера приоткрылась, и к нам заглянула Мирис. «Тони, я принесла тебе кофе». «Не помню, чтобы я просила». «Это твой последний шанс взбодриться перед напряженным днем». Ассистентка поставила стаканчик в подставке на столик справа от меня. Гелла скрежетнула зубами, потому что та едва не задела оставленную без присмотра кисточку для растушевки. «А в том, что день будет напряженным, можно не сомневаться», — продолжала Мирис. «Явился Гроу, и он сильно не в духе». Если до этого я потянулась за кофе, то сейчас резко передумала. Внутри все как-то подозрительно заледенело, потом дернулось, и я зажала руки между коленями. Сидела на высоком стуле и делала вид, что интересует меня исключительно макияж, с которым Гелла почти закончила. Собственно, остались только губы, поэтому Мирис была права, шанс выпить кофе перед съемками у меня последний. Но я им не воспользуюсь, потому что внутри продолжала подрагивать глыба льда. Если представить себе подвешенный на ниточке айсберг, наверное, получится точная картина того, что я сейчас чувствовала. Сама не знаю почему. То есть не в духе, в том самом варианте, когда все от него разбегаются. Честно, я сюда сбежала. Мирис хихикнула и присела на стул, который освободился. Гелла кивнула ассистентке на какую-то коробочку. «В общем, готовьтесь, все. Тони, ты в порядке?» Что-то часто моим самочувствием все интересуются. «Все отлично». «Точно? Ты какая-то бледная была с утра. Не выспалась или...» «Со мной все в порядке». Я рыкнула так, что Гелла вздернула бровь, а ее ассистентка подпрыгнула на ходу. «Ну, хорошо», — пробормотала Мирис, явно стушевавшись. «Тогда я пойду. Если что...» «Да, я знаю. Непременно обращусь». Гелла вздернула вторую бровь, но ничего не сказала. Между нами вообще установился холодный нейтралитет. Если раньше она хотя бы изредка что-то цедила сквозь зубы, то сегодня молчала и просто делала свою работу. Отменно, надо отметить, делала, и это главное. Разбираться в ее заморочках у меня не было ни сил, ни желания. Мне бы в своих разобраться. Например, с какой стати зажатые между коленями руки подрагивают и сами собой сжимаются в кулаки. И почему при одной мысли о Гроу ниточка айсберга начинает трещать? «Так, кофе не пьем?» Кажется, первые слова, которые Гелла произнесла, обращаясь ко мне. Покачала головой, и одна из девушек тут же убрала стаканчик. Спустя несколько минут с макияжем было покончено, и Тиарин Тони посмотрела на меня из зеркала совершенно дикими глазами. «Никаких мыслей о Гроу. Мне плевать, что он там думает. Он режиссер-постановщик, я актриса. На этом все». Ну да, ну да. Этот молчаливый внутренний диалог со стороны, должно быть, казался просто зависанием. По крайней мере, именно так я и залипла, вцепившись в край туалетного столика и рассматривая себя в зеркале. Чувствуя, что меня потряхивает примерно как перед выпускным тестом, от результатов которого зависит, в какой университет я смогу поступить. Ну и бред. Что за бред мне вообще в голову лезет? Додумать у меня не получилось, потому что дверь в гримерную распахнулась. «Вышли все!» Судя по резкому голосу Гроу, ничего хорошего никому действительно не светило. Гелла едва уловимо дернула подбородком, и ассистентки направились за ней, гуськом, как выводок, виарят за мамашей, стремясь слиться со стенкой и не отсвечивать. Я развернулась и последовала за ними, но Гроу шагнул мне наперерез, запечатывая на половине для отдыха. Там стоял диванчик и кулер, а еще автомат для льда. Очень символично. «Ты сказал выйти всем», — заметила я. «Кроме тебя». Какая несказанная честь. Глаза его потемнели, но я не двинулась с места. Дизайнеру костюма Ильерской минус в личное дело за отсутствие карманов. Руки сунуть некуда. Поэтому я просто сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Я говорил с твоей сестрой. Да ты что? И как оно? После стольких лет разлуки. Слова вырвались сами. Еще парочка волокон в ниточке лопнули. Никак. Правда? Мне казалось, ту песню назвать «никак» просто нельзя. Шагнула в сторону, пытаясь подобраться к заветной двери, но он снова меня опередил. Тони. Нет, это уж слишком. Слишком слышать свое имя. Слишком смотреть ему в глаза вот так. Зачем он вообще приперся? Наверное, если бы не было этого «хочу провести этот вечер с тобой» и «не хочу тебя отпускать», было бы проще. Но проще не становилось, наоборот, внутренняя качка усилилась, и теперь меня шатало, как обкурившегося мореплавателя, сунувшегося в штормящее море, к взбесившимся драконам. То, что дракон взбесившийся, видно было по дергающемуся зрачку. Когда зрачок меняет форму, самое верное решение — линять. «Слушай, просто дай мне пройти. Ты отсюда не выйдешь, пока мы не поговорим». «О чем?» Кулаки сжало еще сильнее. «А Вилли в... чешую мне взад забыла, как его там. О том, как ты запал на мою сестрицу и хотела раздуть на этом пиар-компанию? Или о вчерашнем недосвидании с недодраконом?» Ноздри его шевельнулись, контур скул стал резким, а взгляд — как пятна прицела. Того и гляди, на вылет прошьют. «О тебе. Обо мне. О нас». Нитка треснула, и айсберг остался висеть на волоске. Надо мной, над ним, над нами. Обо мне я говорю только с личным психологом, извини. А тебе говорить нет ни малейшего желания. «О нас» звучит невыносимо пафосно. Вдобавок к кулакам плотно сжала еще и челюсти. «Уж как звучит зажигалка». Гроу по-прежнему смотрел в упор, и от этого в упор меня выжимало, как бельон на двухтысячных оборотах. Какой там айсберг? Еще чуть-чуть, и я сама расползусь на ниточке. Пока еще я сам смутно понимаю, что со мной происходит рядом с тобой, но это не похоже ни на что из того, что со мной было раньше. «Ой, нет. Бабочки в животе?» Я приподняла брови. «От них бывает изжога». Зрачок дернулся в вертикаль, а вместе с ним и кадык. «Ты умеешь говорить нормально?» «Уж как говорю», — сложил руки на груди, потому что что-то мешало дышать. «Вчера я сполна отработала условия контракта. Что-то еще?» Зрачок стянулся в узкую линию, от него полыхнуло так, что айсберг подбросило ввысь. «Вот, значит, как». Я улыбнулась. Это было больно по многим причинам, в частности, потому что потянула ранку на губе, но все-таки улыбнулась. «Именно так». «Ты действительно копия сестры». Айсберг все-таки шмякнулся на землю. Точнее, на голову мне всей своей тяжестью и разлетелся впивающимися в кожу ледяными осколками. Я с силой впечатала ладони в режиссерскую грудь и шагнула к выходу, за которым было ущелье, и не было его. Не было этого взгляда, хищного, резкого, злого. Не плевать ли мне, какой у него взгляд? «Сегодня вечером у нас ужин. По контракту», — ударило мне в спину. «Образ согласуешь с Геллой после съемок». Не оборачиваясь, вскинула руку с оттопыренным средним пальцем и шагнула под солнце, в мир Теорин. Легко сказать, сложнее сделать. До рощицы, сквозь которую мне Теорин предстояло идти на берег, я долетела на крыльях гнева, но там у меня кончилось топливо, заряд, а заодно и все остальное. Меня по-прежнему продолжало потряхивать, правда, теперь уже от злости на себя. Сорвалась, как малолетка. Мало того, что выдала ему кучу всего, о чем стоило бы промолчать, так еще и показала свое неравнодушие. Молодец, Тони, зачет. К злости примешивалось нездоровое желание сбежать за ближайшую скалу. Если вчера я изображала перед зеркалом Теорин, представляя себе сцену номер 17, то сегодня все сомнения вернулись. Ладно, Может быть, не все, но сама мысль о том, что я могу облажаться у него на глазах, заставляла все внутри переворачиваться. Шмякнувшийся на голову айсберг по-прежнему покалывал лицо иголочками льда, поэтому я отошла на приличное расстояние от съемочной группы, коснулась ладонями дерева и уткнулась в него лбом. Мне просто надо это сделать. Сделать так, чтобы у всех глаза на лоб повылазили, как с танцем. Вот только если в танцах я сильна, то сексуальность моя медленно, но верно стремится к нулю, а то и ниже уровня подземки. О чем Гроу сам недавно заявил. Я от души пнула ни в чем не повинное дерево, потом еще и еще. Как мне раскрыть то, что во мне запечатано, заколочено и сверху еще придавлено арматурой для верности? И что делать, если при слове «сексуальность» у меня дергается глаз? «Сцена номер 17», — голос Рихта. «Когда только подкрасться успела, а?» Обернулась, встречая его взгляд, глубоко вздохнула. «Ага». «Тони, если есть какая-то проблема, почему не сказать Гроу?» «Да я лучше язык под корень себе откушу, чем скажу ему, в чем проблема». «Нет никакой проблемы. Просто для меня это представляет определенную сложность». «Что именно?» «Изобразить страсть». «Это такая же роль, такая же сцена». Рихт шагнул ближе. «Нужно просто понять, что за пределами съемочной площадки это не будет иметь значения». «За пределами, может, и не будет, а вот в ее пределах». «Не бери в голову», — буркнул я, направляясь в сторону мельтешащей вдалеке группы. «Еще бы кто дал мне пройти». Рихт перехватил меня за плечи и внимательно заглянул в глаза. «Ты же понимаешь, что я буду рядом?» «И это должно меня утешить?» Он пропустил мою шпильку мимо ушей. «Когда я первый раз вышел на съемочную площадку, меня тошнило», — произнес, чуть подтягивая к себе. «Тебя? Не верю». «Никто не верит. Короче, я позорно сбежал в туалет после первого дубля и...» «Фу, Паршард!» — я стукнула его по плечу. «Даже если ты сочинил это, чтобы меня встряхнуть, все равно фу!» Рихт улыбнулся. «Вообще-то не сочинил», — сказал он, и я приподняла бровь. «Мои первые съемки состоялись, когда мне было 7 лет. Страх — это нормально. Особенно, когда задаешь себе слишком высокую планку, а на площадке с Гроу иначе быть не может. Но есть еще такое слово, как «команда», — Танни Ладе. «Команда — это когда мы работаем вместе, и если ты оступишься, я прикрою. Перетяну кадр на себя, сыграю за двоих. Просто пойми это, и станет легче». Мне сейчас стало. Правда. Даже не хотелось больше сбежать за скалу или от его взгляда, и даже иглы выпускать, как испугавшаяся иглорыцка, больше не получалось. «Вчера я готовилась». «В общем-то, сказала правду. Сегодня не успела, поэтому...» «Такие сцены лучше брать без подготовки», — Рихт внимательно смотрел на меня. «Потому что чем больше ты о ней думаешь, тем больше перегораешь. Чем больше я о ней думаю, тем больше у меня волосы шевелятся. Везде. Больше того, с одного дубля. Повторная прокрутка сбивает накал. В тебе самой. Как ты выразилась, изображать страсть не получится». «Если бы кто-то это видел. Сеанс психотерапии от Дармарского специально для Ильерской». «Продвинутый курс», — фыркнул Рихт. Он наклонился ко мне, закрывая солнце, из-за чего глазам тоже стало гораздо легче. Я облизнула губы, запоздала, вспомнив, что на мне грим. Гелла убила кучу времени, чтобы замаскировать эту дурацкую трещину на губе. Надеюсь, она не видна. «Но и о чем я думаю сейчас?» «Закончили?» Рычащий голос Гроу прокатился по впивающимся в сердце осколкам высоким напряжением. Рихт отпустил меня и обернулся. Недодракон стоял, широко расставив ноги, зацепившись пальцами за карманы кое-как держащихся на бедрах джинсов. «Еще одно провисание и штраф вкачу обоим». Рихт шагнул было к нему, но я опередила. «Штраф?» — мило улыбнулась. «За что?» У нас генеральная репетиция. Гроу прищурился. Не терпится зажечь, Ладе? От того, как он выделил мою фамилию, внутри все полыхнуло. Угадал, вернула ему прищур. Аж вся горю. Не дожидаясь ответа, резво рванула в сторону исходной точки, откуда мне предстояло выходить. Там уже собрались все, кто нужно. Вверху парила камера, помимо нее заметила еще две. «Все на позиции!» — прорычал Гроу. Хотя все и так были на позициях. Как породистые виары на выставке делали стойку, чтобы не прогневать великого режиссера еще больше. Великий наступал со спины, это я чувствовала всей кожей. «Приготовились!» Я расправила плечи и вскинула голову. «Полетели!» «Танцующие для дракона, сцена 17, дубль первый!» Вперед я шагнула, как в бездну. Пальцы даже почти не путались, когда я расплетала волосы, которые Гелла укладывала столько времени. Дыхание отмеряло шаги, и кончилось, когда я вышла на берег и увидела Даармархского. Он стоял спиной ко мне по пояс в воде, под кожей перекатывались мышцы. Споткнувшись, словно о невидимую черту, замерла. Капельки воды блестели на коже, потемневшие волосы казались тяжелыми и блестящими, как чешуя черных драконов. «Ты всерьез считаешь, что я не чувствую тебя, девочка?» Разворот, стремительный, яростный, и взгляд в упор, и на вылет. Широкие плечи и шрам, текущий на грудь. Ожог, оставленный пламенем, похожий на те, что каждый взгляд Гроу оставлял на моей коже. Мощные грудь и живот. Покрывало воды колыхалось у самых его бедер. Мне воды здесь будет по талию. Подойди. Приказ Рихта заставил двигаться. Шаг вперед, еще и еще. Ступая мягко и плавно, словно в беззвучном танце, заставшем меня на самом краю, подошла к плеснувшей на берег волне. Шагнула вперед, чувствуя, как прохлада впивается в кожу, а одежда становится все тяжелее и тяжелее. Когда оставалось чуть меньше метра, рывок впечатал меня в сильную грудь, заставляя задохнуться на диком контрасте, взрезающего меня пламени и течения скользящего по коже. «Ты так сладко пахнешь!» По телу проходит дрожь от взгляда, скользящего по лицу и губам. От взгляда, обжигающего со спины. «Нет!» Рывок назад, яростный взгляд на Даармархского. Разделенные надвое, уже не пытаюсь собраться. Мне бы удержаться за одну мысль. Я не должна ему принадлежать. Вопрос только в том, кому. «Она выбрала меня, девочка. И ты знаешь, это не хуже меня». «Она не я. Я вашей не стану. И уж тем более вы никогда не станете для меня первым». В этот раз меня швырнуло к нему с силой урагана, противиться которому невозможно. «Теперь», — взгляд, скользящий по моим губам и щекам, втекающий в меня жидким пламенем, — «ты только моя девочка. Лучше тебе запомнить это сразу». Он развернул меня одним движением, проведя ладонью по телу. Когда пальцы коснулись груди, перед глазами вспыхнуло лицо Гроу, рука на талии, обжигающая даже через одежду, низкий, летящий в бездонные небеса над нами голос. «Этот мир без тебя мне не нужен, поверь». У нас не было романа, но, возможно, сам Гроу считает иначе. «Ненавижу!» — выдохнула яростно. И содрогнулась, когда ладонь Рихта ушла под воду. Он едва касался моего бедра, если вообще касался, но я плавилась в руках Даармархского, как теорин, плавилась, подаваясь назад и вжимаясь в него. Судорожный хриплый вздох Рихта оборвался коротким рычанием. «Стоп!» Широко распахнула глаза, выпадая в реальность, чтобы наткнуться на жесткий прищур и приговор. «Переигрываешь, Ладе!» Этот взгляд был гораздо более ледяным, чем вода, а может, водой он и был. По крайней мере, меня окатило этим бодрящим душем так, что мало не покажется. Испытывая отчаянную потребность завернуться в плед, лучше с головой, я выдернула себя из захвата Рихта и вышла на берег. Мне очень хотелось спрятаться за скрещенными руками, но я держалась. Пока. «Джерман, она была на высоте». Голос Даармархского Нет, я сейчас понимаю, что это был не голос Рихта, а именно Даармархского. Был низким, горловым и рычащим. Он шагнул на берег вслед за мной, выхватил из рук Мирис плед и завернул меня в него. От такого я очешуела настолько, что просто залипла в пледе. Остальные тоже залипли, и на площадке повисла тишина. Нарушил ее, разумеется, Гроу. «Это мне решать, Паршерт». Вроде ничего нового не сказал, а у меня волосы на затылке зашевелились от низких, угрожающих горловых интонаций. Она выложилась на полную. Рихт даже не взглянул на своего ассистента, просто подхватил халат, который тот ему подал. Глаза потемнели до черноты, черты приобрели по-настоящему звериную хищность. «Если бы она выложилась на полную...» Взгляд Гроу был по-настоящему звериным. «Этого разговора не было бы. Может, я и не режиссер, но я прекрасно знаю, когда актриса выкладывается на полную. Она не профессиональная актриса, это раз». Гроу загнул палец, а следом второй. «И два. Ты уверен, что способен адекватно оценивать чью-то игру, когда лапаешь девицу за все места?» Рихт шагнул было к нему, но я опередила. Плед упал в траву вместе с остатками самоконтроля, а озноб продирал до костей, особенно когда подул ветерок, но мне было не до него. Я действительно сделала все, что могла, больше, на что способна. Я чувствовала Теорин, и мы оба это прекрасно знали. Впрочем, не только мы. Это чувствовал Рихт, это видела вся съемочная группа, все, от оператора до ассистента, во взглядах которых сейчас я читала искренние сожаления. Я не переигрывала. «Ты еще здесь, Лады? В гримерной тебя заждались». «Я не переигрывала», — приподняла брови. «Но если тебе настолько нравится смотреть, как я делаю это, я повторю, для тебя». Вместо ответа Гроу перехватил мое запястье и шагнул в воду, рывком увлекая за собой, все дальше и глубже, пока мы не оказались на том самом месте, где только что стояли с Рихтом. «Ты что творишь?» «Режим Ильерская, Ладе». Этот зверюга дернул меня на себя, впечатывая ладонь в талию и втягивая воздух судорожным хриплым рывком у самого уха. «Ты так сладко пахнешь!» выдохнул мне в шею сумасшедший. Хрипло. «Нет!» — прорычала ему в лицо, чувствуя, как протест отзывается внутри иррациональным бешеным напряжением, прокатывающимся по телу горячей волной. «Она выбрала меня, девочка, и ты знаешь, это не хуже меня. Она не я, я вашей не стану!» — выдохнула с истинным наслаждением. «И уж тем более вы никогда не станете для меня первым!» Пальцы сомкнулись на моем лице стальной хваткой. Я не успела сказать, что этого в сценарии нет, зелень в глазах полыхнула, как будто в пламя кто-то добавил спецэффектов. «Теперь ты только моя девочка, лучше тебе запомнить это сразу», — процедил он. А потом резко развернул лицом к съемочной группе. Рванулась отчаянно, яростно, но куда там? Меня впечатали в сильную грудь, вдавили как прессом. Пальцы Гроу прошлись по моей груди, цепляя сосок, и все внутри полыхнуло. Дыхание сбилось, когда пальцы продолжили контур моей груди. Позволяя себе скользнуть в эту ласку, хрипло выдохнула от прошедшей по телу дрожи. Горячее дыхание обжигало шею, двигающаяся вдоль бедра ладонь заставляла сердце сбиваться с ритма. «Нет, не вдоль». Сейчас пальцы Даармарского скользили между моих бедер, безошибочно надавливая на самые чувствительные точки. Рука под ребрами делала мои вздохи короткими и горячими, как раскаленный над нами воздух. Сейчас я ненавидела стоявшего за спиной мужчину так же сильно, как мое тело его желало. Жаждала продолжения этих ласк, отзываясь на рождающееся в груди рычание, звериное, гортанное, низкое. Резкое движение пальцев, и оно все-таки сорвалось. Вырвалась в мир сквозь плотно сжатые губы, отзываясь животным криком. Дрожью бегущей по телу, пойманной в силки удерживающего меня Даармарского, бьющей в него сквозь меня с каждым рваным выдохом, вдохом, с каждым мгновением наслаждения, пульсирующего внутри. Дернулась, когда его ладонь в последний раз прошлась по бедру. Мокрые пальцы скользнули по моей щеке, сгребли волосы в горсть, заставляя запрокинуть голову еще сильнее. «Если твоя ненависть всегда будет такой, теперь его ладонь легла на мою шею, то я не против. Все еще пьяная от случившегося, дрожала в его руках, когда меня накрыло очередным. Разницу уловила? Распахнула глаза, и в тело вонзились десятки игл. Взгляды, взгляды, взгляды, отовсюду, и ярче всего взгляд Рихта. Такой, словно я прилюдно врезала ему под дых. «А ты, Паршерт?» Наверное, это меня и снесло. «Уловила», — процедила еле слышно, и вылетела из воды. «Драконогад! Какой же он драконогад!» В трейлер меня внесло на хвосте урагана. Опираясь пятой точкой об барный стул, стянула мокрые штаны и сбила заказные туфли пинками, которыми запросто можно было их угробить. За ними полетела мокрая туника, а я принялась натягивать джинсы. Леона была права. Я не актриса и никогда ею не стану. Леона, Милора, Гроу — всем им надо выдать почетные дипломы за констатацию очевидного. Профессиональная актриса на моем месте сейчас бы сделала вид, что так и надо. Профессиональная актриса входит в роль, даже если режиссер — полная задница. Профессиональная актриса плюет на собственные заморочки, чтобы раскрыть образ. «Ладе?» В трейлер шагнула Гелла, но я вскинула руки. «Я сейчас не в настроении, ага, поэтому давай просто помолчим». «Как скажешь». Она огрызнулась и ткнула мне в стул. «Роняй свою задницу, и будем приводить тебя в порядок». Усилием воли заставила себя сесть, не обращая внимания на суету вокруг. Перед глазами все плыло, и только данное себе утром обещание не позволяло вскочить. «Я не сдамся. Я не сбегу. Я выйду и сыграю эту сцену столько раз, сколько потребуется. Сотни дублей, значит, сделаем сотню». Гелла резко дернула влажную прядь, и я перехватила ее за локоть. Сдавила пальцы так, что она поморщилась. «Слушай, я правда не в настроении, поэтому давай договоримся. Ты не делаешь больно мне, а я тебе. Если есть какая-то проблема, которая мешает нам общаться нормально, я готова ее выслушать сейчас». Гелла резко отняла руку. «Никаких проблем». Кивнула. «Вот и чудесно». «Какого цвета у тебя платье?» Она снова дернула, но на сей раз перехватив волосы у основания. «Платье?» «На выход. Может, есть фотки? Какой будем делать макияж? Мне нужно понять, к чему готовиться вечером». «Выход. Ужин. По контракту». «У меня есть мини-юбка, джинсы и пара кофточек». «Ты сейчас издеваешься?» «Не-а». «Предлагаешь мне передать Гроу, что у тебя есть джинсы, пара юбок и кофточка?» «Мини-юбка», — поправила я, — «и пара кофточек. Да, именно так я и предлагаю ему передать». Гела закатила глаза, но ничего не сказала. А когда в трейлер прибежала Мирис с пледом и кофе, я не стала отказываться. Выражение моего лица, видимо, чересчур зверское, заставило курьера немного отступить и заглянуть в планшет. «Нет, Эссаладе, никакой ошибки здесь нет. Это все ваше». «Все ваше» лежало на диванчике, а именно. Непрозрачный чехол для одежды с ценником, больше похожим на номер телефона, украшение от Ламкар, золотистые туфли с ремешками на таком каблуке, упав с которого не сломать себе ничего, будет подвигом. И клатч. Испытывая желание скрежетнуть зубами, я расписалась в получении и попрощалась с курьером, который был явно рад от меня отделаться. Стоило двери за ним закрыться, я расстегнула чехол и обнаружила длинное красное платье в пол. Ну что я скажу? Разреза на нем не было. Зато с одной стороны от подмышки к низу бежала прозрачная полоса, расширяющаяся от бедра. Золотые узоры на ней наводили на мысли о драконьей чешуе. В футляре с многолистным деревом в виде драгоценных камней маркетологи известнейшей арангарской ювелирной сети Ламкар изобрели такой вот логотип. Обнаружился браслет на ногу с рубиновыми каплями и такие же серьги. Рывком вытащила телефон, чиркнула по экрану и зашипела от боли. Треснувший экран мобильного напоминал не то мою жизнь, не то полоску между ягодицами. В общем, недалеко они ушли друг от друга, а времени заменить стекло или купить новый у меня пока не нашлось. Сунув палец в рот, уже гораздо нежнее провела по дисплею и ткнула в номер Геллы. «Что?» — донеслось спустя проигрыш тяжелого рока из трубки. «Очень милое начало разговора, да». «Что?» — повторила ее вопрос, резко ткнув камерой в сторону наряда. «Это...» «Образ?» «Это ж...» Женщина даже не скрывала ехидства. «Образ?» «Ты же просила передать Гроу, что тебе не в чем ходить». Усмешка в ее голосе была настолько очевидной, что у меня зачесались руки. «Ну вот, я передала. Макияж приду делать через полчаса. Оденешься сама или тебе помочь?» «Себе помоги», — процедила я и нажала отбой. Первый порыв выбросить все из окна я отмела, второй тоже. А вот с третьим справиться не удалось. Подхватив свой образ, который должен был превратить меня не то в современную версию Ильерской, не то в одну из куколок, с которыми Гроу любил появляться на публике, направилась на балкон. По пути представила, как наряд летит вниз, сверкая в лучах закатного солнца, рассыпаясь на составляющие, и мне полегчало. Ненадолго. В тот момент, когда я пыталась ткнуть пальцем в панель блокировки дверей, зазвонил мобильный. Эта песня у меня стояла на Леону, поэтому руки разжались сами собой, и образ осыпался прямо к балконным дверям. Я обернулась и застыла, глядя на дергающийся на подлокотнике телефон. В том, что сестра уже уехала из Артахарны, сомнений не оставалось. Время первой леди стоит очень дорого. Поэтому просто смотрела на вспыхивающий и гаснущий экран, пока звонок не прервался. Подошла к дивану, открыла пропущенные. Так и есть. Леона, сестренка. Да, кто бы мог подумать, что у Тани Ладе, временами выражающейся как водитель грузовой фуры в дешевой транспортной компании, в контактах заведется нечто подобное. Сжала пальцы так, что обтекаемый корпус впился в ладонь. Повозила пальцем вверх-вниз, глядя на контакты, до той минуты, пока мобильный не рыкнул сообщением. «Перезвони, как освободишься». Наверное, в рекламе жвачки Bubble Ice было и то больше чувств, чем в этом коротком приказе. Закусила губу, а потом резко поднялась. «Все, к наблам, хватит с меня драконов». Вдавила палец в дисплей и в кнопку отключения. Резко сдернула с вешалки джинсы, свободную безрукавку, наполовину закрывающую бедра, и курточку. Ах да, еще очки. Подхватила сумку и вылетела из номера, шарахнув дверью так, что у меня зазвенело в ушах. На полпути к лифтам остановилась и развернулась. Коридор изгибался, на плитке застыли тени вертикальных плафонов, свет которых стекал вниз и поднимался вверх. Бледно-голубые стены и 3D-картины с видами Артахарны, подсвеченные неоновым пунктиром. Я постояла, посмотрела на них и решительно направилась в сторону номера Рихта. С ним даже поговорить по-человечески не удалось. Еще два провала 17-й сцены, и Гроу погнал нас на 19-ю, то есть когда Теорин возвращается на берег и сообщает, что танцевала не для Даармархского. Надо отдать должное, эту сцену мы все-таки сняли с 5-го дубля. Потом сняли еще сцену с Ленардом в повозке и всякие проходные. В процессе съемочная группа летала по заповеднику, как деревья, выдранные с корнем во время урагана. За это время Гроу сцепился с главным оператором, выдал парочку штрафов, довел до слез Мирис, а Надири, попытавшегося цапнуть его за штанину, рявкнул так, что тот забился под повозку и отказывался оттуда вылезать. Мы с дрессировщиком доставали Виаренка вместе, обменявшись понимающими взглядами, а потом еще минут 5 отпаивали водой и откармливали косточками, специальным лакомством, которое помогает предотвратить появление зубного камня. Это не отменяло того, что с Рихтом наедине остаться не получилось, а после съемок он уехал один, отказавшись от аэробаса. Не факт, что я застану его сейчас. По большому счету не уверена, что вообще стоило это делать, но все-таки подошла к двери его номера и постучала. Совершенно не представляя, с чего начать разговор, но главное желание, правильно? Если его не будет, шаги за дверью. Щелчок. «Давай убежим вместе», — выпалил я, раньше, чем успела себя остановить. Рихт внимательно смотрел на меня. Волосы завелись от воды, под темно-синей сатиновой рубашкой отчетливо выделялся рельеф мышц. Он молчал, и мне показалось, что он подбирает слова, чтобы потактичнее меня отшить. Других вариантов в голову не приходило. «Ты сегодня разве не собиралась на ужин?» — спросил он наконец. «Собиралась», — не стала скрывать. Отвела руки за спину и оттянула карманы большими пальцами, а он неожиданно подхватил куртку и шагнул ко мне. «Пойдем. Надо уже посмотреть Артахарну». «Надо», — согласилась я. Развернулась было к лифтам, со стороны которых пришла, но он мягко перехватил меня за плечо. Вопросительно взглянула на него, и Рихт усмехнулся. «Мы ж с тобой вроде как в бегах. Будем действовать по законам жанра». И, не дожидаясь ответа, увлек меня в сторону аварийного выхода. По лестницам мне спускаться не доводилось очень давно. Хотя бы потому, что в доме, где мы жили с родителями, по ней можно было перемещаться только с прищепкой на носу, а еще лучше в противогазе и костюме полной химзащиты. В нашей высотке на 4-м острове, где Леона снимала квартиру, там делать было нечего. Лестница как лестница, даже покурить нельзя. Тут же сработает система противопожарной безопасности и вкатят такой штраф, что мало не покажется. Рихт ушел вперед, а я уселась на перила и съехала вниз. Чуть не влетела в него, но он меня поймал и поставил на ноги. Ненадолго задержал руки на талии, а потом так же быстро отпустил. «Ты знаешь, куда она ведет?» «Понятия не имею», — хмыкнул он. Поэтому с 38-го этажа бодрыми прыжками мы добрались до первого, после чего Рихт сделал предупреждающий знак. «Подожди здесь». Он выглянул за двери, а потом кивнул мне. «Путь чист». Путь действительно был чист, разве что в коридоре парила аэротележка, на которой громоздилась кипа грязного постельного белья. За огромными дверями напротив слышался шум стиральных машин. «Мы в машинном отделении, Тани». «Это хорошо или плохо?» «Хорошо, что здесь нас не увидит никто из группы, а плохо, что нас могут увидеть горничные или официанты». Рихт рывком увлек меня за собой к повороту мимо служебных помещений. Мы пролетели по длинному коридору, оказавшись перед огромными раздвижными дверями, за которыми мельтешило множество людей. Над плитой клубился пар, а пахло так, что я резво вспомнила о далеком перекусе во время съемок. «Кухня», — задумчиво произнес Рихт. «Она же тупик». «Напрямик не пойдем?» «Мы же не в боевике». «У меня есть это». Я сунула руку в карман и вытащила леденец. «Если направить его прямо сквозь одежду, вполне сойдет за лазерный пистолет». «Нет, это слишком. У нас шпионский триллер». «В шпионских триллерах обычно громят кухню». «Нет, Тани, ты путаешь». Рихт увлек меня за собой обратно, и мы метнулись налево там, где раньше свернули направо. Услышали шаги и нырнули за угол. Едва успели, потому что по коридору за аэротележкой с посудой прошли два официанта, обсуждающие мерзкую девицу за 7-м столиком. Когда шаги стихли, Рихт отлепил меня от стены, и спустя пару минут мы затормозили перед небольшим холлом, отлично просматривающимся из-за угла. «А теперь делай, как я». Не успела даже слова сказать, как он накинул капюшон на голову так, что осталась видна только нижняя половина лица. Я напялила очки, и мы неспешным шагом прошли через небольшое служебное помещение к дверям. Не только мы, следом за нами шли еще две девушки, парень с перекинутой через плечо сумкой, а навстречу еще двое рослых мужчин. Турникет на выход работал без пропусков, поэтому Рихт подтолкнул меня вперед и помахал охранникам. «До завтра, парни!» Они пробурчали что-то в ответ, но даже головы не подняли. «Ты где этому научился?» Выдохнула я, когда мы оказались на улице и, подхваченные толпой, зашагали в сторону центра. «Я же актер, забыла?» «Чешуйчатые перцы! И не возразишь даже!» «А то!» — Рихт подмигнул. «Куда пойдем?» «Не знаю. Давай прогуляемся в центр, а там посмотрим». Он кивнул. И только тут я поняла, что он по-прежнему сжимает мою руку, крепко-крепко, вспотевшие пальцы, в которых отдается пульсация бешено бьющегося сердца. Адреналин бежит по венам, будоражит кровь, и я понимаю, что напрочь забыла о настроении, с которым пришла к нему. Кажется, это представление с лестницей было исключительно ради меня. Кажется... Да нет, мне не кажется. «Как ты вообще решил стать актером?» — спросила, чтобы сбить себя с этой мысли. «У меня 4 младшие сестры и 3 старших братьев». «Ого!» «Да, сильно старших, поэтому, поскольку все мужские роли в семье уже были заняты, я помогал матери с сестренками. Ты себе представляешь, что такое 4 мелкие девицы от 2 до 7, которых надо занимать и развлекать?» «Вот я и устраивал представление. Сначала с куклами, потом, когда старшая пошла в школу, мы давали представление на пару с ней». «Весело у вас было, наверное?» «Не то слово», — Рихт улыбнулся. «Ну а ты? У вас большая семья?» «Про мою семью, наверное, вся Арангар знает». «Ну, я не из Арангары. К тому же предпочитаю, чтобы ты рассказала сама». Солнце уже опустилось за дома, весенние сумерки затемняли высотки, повсюду вспыхивали рекламные голограммы. Я задрала голову и посмотрела на мельтешащие над нами флайсы, аэроэкспрессы и ленты ограничивающих трассы огней. Совсем рядом протянулись воздушные рукава, и я тут же опустила голову. Не хотела вспоминать о вчерашнем. «У меня есть сестра, старшая». «Вы дружите?» «Хотела бы я это знать». «Когда как?» Рихт отпустил мою руку, или я ее отняла. «Если я спросил лишнее...» «Не лишнее, мы просто из разных миров, это ты наверняка знаешь». «Все границы мы сами себе придумываем, Тони». «Может, и так». «Точно. Я долгое время снимался исключительно в эпизодических ролях, потом перешел на сериалы». «Про любовь?» «Не только. Как-то снялся в одной шпионской истории, но ее прикрыли из-за низких рейтингов на 2-м сезоне». «Так вот откуда у тебя любовь к шпионам». «На самом деле нет. Я сходил с ума от Барретта Крейна». «Баррет Крейн» — франшиза и киноапупея, которая снимается до сих пор. Круче ее главного героя только муж моей сестры, наверное. Но не поручусь. «Все с тобой ясно», — фыркнула я. «Значит, все-таки про любовь». «Про любовь», — согласился он. «Ты играл таких брутальных главных героев, в которых героиня влюбляется с первого взгляда». «Вообще-то злодеев». «Что?» Я даже очки приспустила, чтобы глянуть ему в глаза. Удалось весьма сомнительно с падающим на лицо капюшоном, а ко мне Рихт не повернулся. «Слушай, ты и правда похож на злодея». «Точно так же мне сказали на пробах. О, как я тогда разозлился. Думал, пошлю их всех к драконам». «Но не послал». «Нет, пришел домой. Подумал до утра и решил. Чешу я с ними, злодей так злодей. Поэтому меня ненавидит вся Лархарра». Я сдавленно фыркнула. «Прям-таки вся. Большая часть». Вот теперь он посмотрел на меня, и в глазах его плясали смешинки. «Ты даже не представляешь, сколько всего приятного можно узнать о себе в век высокоразвитых технологий. Мне на мейл приходили письма в стиле «чтоб тебя драконы сожрали» и прочими пожеланиями всего хорошего, особенно когда я снимался в Эвори». «Эвори, Эвори, Эвори». «Постой-ка! Это та история про девицу, которая разрывалась между 2 парнями на протяжении 500 серий, и один потом от такого обращения озверел?» «Хм, по сценарию он изначально был не очень хорошим. Делал пакости герою и героине, подставил героя-партнера по бизнесу, и того чуть не посадили в тюрьму, потом вообще похитил героиню и удерживал в подвале в цепях». Я сдавленно пискнула. «Ты держал девицу в подвале в цепях?» «Да, пока она не согласится стать моей». «И как, согласилась?» Рихт укоризненно на меня посмотрел. «Тони, это был бы какой-то неправильный сериал». «Ладно», — я замахала руками. «В общем, неудивительно, что тебя не любили». Мне даже собственная сестра сказала: «Фу, как ты согласился играть этого типа? И это во время семейного обеда, представляешь? Твоя семья смотрела все фильмы с твоим участием?» «Не все. И не вся», — Рихт улыбнулся. «Братья до сих пор считают, что я не тем занимаюсь, но мне нравится то, чем я занимаюсь. Мне нравится каждая роль, которую я сыграл, пусть даже сейчас мне кажется, что я мог бы сделать это лучше. Но, в общем-то, это я говорил, подразумевая те самые границы. К тому, что далеко не все актеры из сериалов могут рассчитывать на приглашение Джермана Гроу, даже если у них в портфолио парочка телевизионных версий боевиков и один фильм, который вышел в мировой прокат». «Какой?» — поспешно спросила я, чтобы вытряхнуть из мыслей имя Джермана Гроу. «Война в его сердце» по комиксам. «А, я вскинул руку. Точно! Ты там похищал секретные технологии». «И передавал их мировому злу, да. Поэтому, когда объявили кастинг Ильерской, мне на почту снова посыпались письма в стиле «Убирайся в свою Лархарру», «Ты не он» и все в том же духе». «Да. Боюсь представить, что будет, когда вылетит VR-чик, то есть постер». «Почему?» «Потому что на нем должна была быть Милора». «Но на нем ты, Тони, и это правильно». Отвернулась, чтобы не продолжать тему. До центра здесь идти было недалеко, относительно, конечно. Поэтому, пока я пялилась на витрины бутиков, непривычно невысотные высотки и снижающиеся флайсы, мы уже вышли на главную площадь Артахарны, одной из самых больших, раскидавшую здание, воздушные рукава и парковки на 3 километра от ее сердца, огромного маяка, возвышающегося на 40 этажей. Окружали его несколько фонтанов с подсветкой, бьющие в воздух, но не долетающие даже до середины. Мимо нас, по специально выделенным дорожкам, носились парни на аэроскейтах, людей здесь вообще было море, группа подростков у самого большого фонтана сидела спиной к воде, чуть поодаль парень и девушка, соединенные мизинцами, как пуповиной. Мимо на аэророликах пролетела спортивного вида женщина с коляской. У видеогида маяка толпились туристы с наушниками, один за другим подключающиеся к информации по беспроводной сети. Маяк символизировал сердце. Наверху в огромной чаше горел вечный огонь, как отражение пламени иртханов, защищающих город. Когда несколько столетий назад в Артахарне произошел налет, один из самых разрушительных за всю историю Арангары, наравне с Лансарским в Мейстоне. Правящий погиб, защищая город. Оставшиеся в живых вальсгарды выводили драконов своими силами, пока не подоспела помощь, но именно тогда погибло очень много иртханов. Множество аристократических семей осталось без наследников, но они смогли отстоять город. Хотя Артахарна была серьезно разрушена, людей пострадали единицы, и пусть моя любовь к иртханам была специфической, в глазах подозрительно защипала. Особенно, когда мы подошли ближе, и рычащий гул, сквозь который пробивались отрывистые крики, слышные только у самого маяка, донесся как отголосок эха, оставшейся в прошлом трагедии. «Невероятно», — произнес Рихт, и его глубокий голос, полный схожих с моими чувств, срезонировал так, что я срочно полезла в сумку. «Где этот дурацкий футляр?» — пробормотала себе под нос. «Хочешь снять очки?» «Ага. Во-первых, уже темно, во-вторых, не настолько я известна, чтобы за мной охотились папарацци». «Ну, после вчерашнего полета на руках». «Не напоминай». Футляр я так и не нашла, наверное, остался в номере, точно так же, как и не нашла в себе сил залезть в сеть, чтобы посмотреть фотограммы, где Гроу несет меня на руках. Очки на мне сгущали сумерки, как бы пафосно это ни звучало, но снимать их я теперь не решилась. Все-таки полет на руках действительно растиражировали по всему миру, поэтому лучше пусть будет так. Я плотнее надвинула их на лицо, глядя на Рихта, а он смотрел на меня, точнее, на мои губы. Интересно, что я почувствую, если... «Я помню, что ты сказала про тот поцелуй, Тони», — негромко произнес он. «Но...» «Но сейчас я был бы не против повторить его». Рихт наклонился и накрыл мои губы своими, но почувствовать я ничего не успела. Меня рывком оторвало от него или его от меня, а рычащее «Отвали от нее!» перебило все, что было до. Пальцы Гроу сомкнулись на запястье наручниками, и меня буквально поволокли за собой. Под шум сирены Флайса с мигалками, пролетающего где-то поблизости. Под крики со стороны маяка памяти. «Ты...» Это единственное, на что меня хватило, когда я вцепилась в его руку. «Лучше молчи», — прорычал этот огнедышащий режиссероподобный. «Говорить при всем желании сложно, когда на тебя смотрят так, словно хотят впрессовать в камень под ногами. Ногами я и уперлась прямо в него, задавая максимальное торможение. Еще бы этот драконобуксир кто-то мог остановить, потому что из-под подошв разве что искры не полетели». «Как ты меня нашел?» — попыталась вырваться, но тщетно. «Ты даже не представляешь, сколько всего можно узнать, если у тебя есть связи». Сарказм в его голосе крошился ледяными лезвиями. «И если кто-то...» Кадык Гроу дернулся. «Не выключил телефон, когда так торопился перепихнуться». «Джерман, ты перегибаешь», — процедил Рихт, шагая ему наперерез. Стремительное движение я уловила исключительно потому, что у меня вообще хорошая реакция. У Рихта тоже. Он блокировал удар отточенным движением, уходя в сторону, а в следующую минуту Гроу едва не прилетело под дых. Он отпрянул, и кулак Паршерда смазал воздух в миллиметрах от его пресса. С рычанием оттолкнув меня за спину, бросился на Рихта под визг проходившей мимо девчонки. «Почти достал». Но Рихт перехватил его запястье одним коротким движением, пытаясь увести в захват, от которого Гроу освободился с легкостью боевого танцора. Череда быстрых ударов блоков и движений превратилась перед глазами в смазанную картину. Они друг другу не уступали. Несмотря на телосложение Рихта, Гроу двигался как молния, сорвавшаяся с небес. Бросок влево, разворот, скользящий удар, вспоровший воздух. «Дракона твоего за ногу!» — выдохнул кто-то. Очередной разворот, и Рихт морщится от протянутого удара по ребрам. Новый бросок, резкий выпад в плечо, и рычание Гроу сливается с моим выдохом. Сжало пальцы так, что ногти впились в ладони. Если я что-то и усвоила за свою недолгую сумасшедшую жизнь, так это то, что в драку вмешиваться нельзя, сделаешь только хуже. И уж тем более нельзя вмешиваться в бои без правил, а именно это сейчас и происходило. Резкий выпад, и скулу Рихта сквозь капюшон мазнуло режиссерскими костяшками. Миг, и Паршерд точным рывком впечатал удар ему в ребра. Я вздрогнула, до боли сжимая зубы и со свистом выдыхая воздух. Удар с двух сторон по ушам заставил Рихта дернуться и отступить назад, мощный оверхед швырнул под ноги стоявшему сбоку парню. Капюшон слетел на широкие плечи, открывая его лицо, взгляд Гроу полыхнул с зеленью, на мгновение затмевая огонь маяка. «Чешую мне взад!» — заорал кто-то. «Это же...» Я бросилась к Рихту, но Гроу перехватил меня за локоть с такой силой, что я зашипела от боли. «Идешь со мной!» — прорычал он мне в лицо, рывком увлекая за собой. «Или Паршерд будет платить неустойку». «За что?» — взвыла я. «За нарушение условий контракта». «Он ничего не знал», — прошипела я. «Неужели?» — Гроу облизнул разбитые губы. «Ты это докажешь, зажигалка?» Меня колотило от ярости, дикой и первобытной, бьющейся в моих венах, как отражение его огня. Вокруг нас собралась толпа, и она явно была в восторге от того, что происходило. «Кажется, нас кто-то снимал на видео, а нет, не кажется». Гроу окинул собравшихся пристальным взглядом, и когда мы поравнялись с парнем, ухмыляющимся и сжимающим в руках мобильный, одним ударом вбил телефон в камень. «Чувак!» Под полыхающим взглядом Иртхана горе-оператор заткнулся и попятился, а кроссовка дракона впечаталась в дисплей. Снова и снова и снова. Пока мобильный не превратился в раздолбанный хлам. «Представление окончено», — прорычал он. «Расходимся». Меня снова поволокли за собой. Обернулась, с трудом сдерживаясь. Рихт медленно поднимался, кажется, ему помог тот парень, к ногам которого его уронил Гроу. «Доволен?» — процедил я, дернув руку. «Но меня не отпустили». «Не хочешь заработать вывих?» — припечатали жестко. «Не рыпайся!» «Вывихнешь запястье главной героине?» — поинтересовалась язвительно. «Одному главному герою морду я уже разбил». Жесткая улыбка и ледяной взгляд. «Ты нарушила условия контракта, зажигалка, когда вышла в город с Паршардом. Этого достаточно, чтобы вкатить неустойку, которая сожрет большую часть твоего гонорара. Надеюсь, ты ознакомилась с процентами штрафов?» В эту минуту я отчетливо поняла. «Вывихнет. Ради собственного драконового контракта он вывихнет мне руку, свернет шею и столкнет с Лимайной, если потребуется». Осознание этого накрыло так, что стало нечем дышать. «Ознакомилась», — процедила я и заткнулась. Не хотелось с ним говорить, не хотелось его видеть, даже дышать с ним одним воздухом не хотелось. Вот только последнее мне вряд ли удастся, потому что в салоне Флайса сейчас пахло потом, яростью драки, бешенством и ледяным пламенем. От этого не спасал даже ветер, врывающийся внутрь над опущенными стеклами окон. В голове мутилось, адреналин зашкаливал и хотелось рычать. Я подавила желание и смотрела сквозь лобовое стекло, считая проносящиеся мимо Флайсы. Правда, постоянно сбивалась. Флайс Гроу посадил на верхней парковке. Оттуда мы вместе прошли к лифтам. Через верхний холл меня не волокли за руку, и на том спасибо. Я все сильнее сжимала зубы, чтобы не высказать все, что крутилось в голове, а крутилось там многое. Очень и очень нецензурные, надо отметить. Поэтому в холле я считала носильщиков, в лифте — этажи, а в коридоре — светильники на стенах. По дороге нам попался автомат для льда, и это вызвало во мне какое-то нездоровое веселье. Захотелось от души приложить Гроу об него головой, чтобы, как во время выигрыша, посыпались кубики и завалили режиссера по макушку. Вот только ему будет без разницы. У него вместо сердца кусок льда. Он с ним сроднился. «В душ и собирайся», — резко процедил он, подталкивая меня к двери моего номера. «Как будешь готова, набирай Геллу». «Что? Ты серьезно думаешь, что я куда-то с тобой пойду?» Рука замерла на ключе. «Серьезно, зажигалка». Пламя в его глазах даже не думало униматься, а вертикальные зрачки напоминали готовые располосовать меня в клочья лезвия. «Не думаю, знаю. После того, что ты выкинула, будешь делать, что я скажу, и по первому зову. Потому что иначе тебе придется бежать за деньгами к сестре». Я сжала руки так, что края ключа впились в ладони. «Так что в душ и собирайся». Он ткнул мне за спину. Развернулся, чтобы уйти, и тут меня прорвало. «Я пришла в этот проект ради Ильерской», — выдохнула ему в спину. «Потому что хотела ею стать, потому что она одна из самых сильных женщин, которых я знаю. Ты хочешь сделать крутое кино, но чешую тебе в глотку ты его не сделаешь. Потому что то, что мы сегодня делали с Рихтом, было потрясающе, а ты это запорол. Не из профессионализма, не потому что мы делали это плохо, а потому что у тебя сперматоксикоз при одном упоминании моей сестрицы». Гроу резко обернулся и шагнул ко мне. Крылья носа хищно раскрылись, как и зрачки. Сейчас он напоминал дракона в человеческом обличье больше, чем когда бы то ни было. «Не путай профессионализм с сексуальной раскрепощенностью», — холодно произнес он. «Если тебе нравится делать это на камеру, это еще не значит, что у тебя получается». Я поняла, что произошло, только когда с размаху впаяла кулак прямо в режиссерский нос. Раздался смачный хруст, и в фаланге плеснуло болью, которая почему-то отдалась прямо в сердце. «Лед там», — указала ему за спину в сторону автомата. А потом развернулась и чиркнула ключом по замку, чувствуя, как в спину мне вонзается взгляд, яростный, огненный, как подхваченный ураганом дыхание дракона. Я отрезала его резким ударом двери, и во мне тоже что-то хрустнуло. Наряд по-прежнему валялся на полу. Разумеется, убирать его было некому, горничные сегодня уже приходили. Рядом с платьем и прочим нашелся оставленный мной телефон. Уселась прямо на пол, покрутила его в руках. «Ну и что мне сказать Леоне? Слушай, ты была права, забери меня отсюда». Пф. Закусила губу и вскрикнула. Оказывается, во время драки я умудрилась разгрызть ранку. Да, определенно, если день начался через одно место, лучше сразу ложиться спать и не рыпаться. Одно радует, пока Гроу занят носом и медицинской страховкой, ужин откладывается. А мне, наверное, и впрямь лучше лечь спать, потому что сейчас я могу наделать много глупостей. Очень много, гораздо больше, чем я уже наделала. В частности, действительно собрать вещички и свалить в Мейстон. Точнее, сначала в Зингсприт, чтобы забрать Виари, а потом уже в Мейстон. Пока мобильный загружался, потянулась на полу струной, сливая ладони воедино, вытягивая носки стрелочками. Интересно, как там Берри и Ширил? Позвонить, что ли? Взяла мобильный, но он ожил в моих руках раньше, чем я успела ткнуть в контакты. Звонила Мирис, и, несмотря на то, что она была последней, с кем мне сейчас хотелось говорить, я все-таки нажала принять вызов. «Тони! Тони, ты где? Здесь Гроу в бешенстве, он тут всех...» «Мы уже встретились», — прервала поток сбивчивого слова излияния. «Встретились и...» Мирис на том конце провода, казалось, уже не дышит. «Мне звезда». Удивительно, как спокойно это прозвучало. Мирис сдавленно всхлипнула, а потом разрыдалась. «Ну, супер. Только этого мне не хватало для полного счастья». «Тони, он обещал меня уволить. Слушай, можно я к тебе сейчас зайду? Я на минуточку, мне просто очень нужно с тобой поговорить». Прежде чем я успела ответить, что мне сейчас не до разговоров, связь прервалась. Перезвонила, но Мирис не ответила. В пропущенных от нее было штук 10 вызовов, парочка от Геллы, один от Гроу, и я почистила память. Жаль, что со своей нельзя так же. Леона больше не звонила и не писала. Стянула куртку, скинула кроссовки, когда в дверь постучали. Я замерла, прижимая мобильный к груди и стараясь не думать о том, кто там может быть. Конечно же, это не Леона. Она уехала еще вчера, ну или сегодня утром первым телепортом до Мейстона. Бесшумно на носочках подошла к двери и остановилась рядом. При мысли о том, что это может быть Гроу, меня знатно перекосило. Тем не менее, я все-таки ткнула в видео глазок и обнаружила перед дверью Мирис. Белобрысые волосы стянуты в хвостик, деловой костюм, руки нервно сцеплены на уровне бедер, солнцезащитные очки, видимо, из-за того, что ревела. Она топталась перед моей дверью, и мне не хватило совести просто оставить ее там. Хотя бы потому, что к нашим с Гроутеркам она не имела никакого отношения. Хватит уже того, что Рихт из-за меня встрял. Поэтому вздохнула и распахнула дверь. Ассистентка всхлипнула, поспешно шагнула в номер, задевая меня плечом и странно знакомым шлейфом духов. До зубовного скрежета, до одури, похожим на мерзкие духи Местрель Ярлис. Я эту приторную сладость до конца жизни не забуду. «Слушай, Мирис, я понимаю, что работа с Гроу не сахар, но сегодня мне не до...» Она обернулась, сорвала очки и меня припечатала пламенным взглядом Милоры. «Закрой дверь!» В сознание ударил жесткий приказ. Приказ Иртхана. Шагнула к двери, как во сне. Ладонь сама легла на ручку. Раздался легкий щелчок. «На замок!» Последовал следующий приказ. Приложила ключ к панели. «А вот теперь мы поговорим». Она обошла меня по кругу, разглядывая со всех сторон. Я же чувствовала себя живой куклой. Не пошевелиться, не сдвинуться с места, меня словно запечатали внутри звуконепроницаемого кокона, сосредоточив все внимание на звучании ее голоса. Чужая воля держала так же прочно, как арматура это здание. Стоило мне об этом подумать, как Милора размахнулась и влепила мне пощечину. Такую, от которой голова мотнулась назад, а щека вспыхнула огнем. «Это что, квест такой вечерний? Отвесь оплеуху Тони?» Собственные мысли пробивались через дурман подчинения, но как-то вяло. «Это за то, что посмела поднять на меня руку, дрянь!» Иртханесса процедила мне это в лицо, раздувая ноздри. Поскольку ответить я не могла, оставалось только хлопать ресницами и внимать. Чувство было такое, что мои мозги полили фреоном и запихнули в холодильник. Я не могла разозлиться, не могла пошевелиться, вообще ничего не могла. «Нет, если ты будешь молчать, это скучно», — Милора брезгливо тряхнула пальцами, глядя мне в глаза. «Поэтому давай так, можешь говорить шепотом, так, чтобы слышали только мы». Мысли потекли чуть бодрее, и первую осознанную я выдала без цензуры. Иртханесса поморщилась. «Что он только в тебе нашел? Что они все в тебе нашли?» Иртханесса передернула плечами. «Хамишь, как дышишь. Внешность самая заурядная. Разве что гнешься в разные стороны. Может, в этом все дело, а? Сколько раз ты ему давала?» «Не больше, чем ты». Пусть это получилось шепотом, зато Милору перекосило. В гриме Мирис она и так выглядела бледненько, а с перекошенным от злобы лицом стала вообще уродиной, о чем я не преминула ей сообщить. Впрочем, гадина довольно быстро взяла себя в руки и растянула пухлые губы в улыбке. «Извинись». «Извини», — покорно произнесла я, мысленно обрушив на ее голову поднос из мини-бара. «Нет, извинись по-настоящему». «Извини, пожалуйста, я была не права». «Ладно, сойдет», — Милор махнул рукой. «А теперь мы поступим следующим образом». Каждое ее слово отпечатывалось в сознании раскаленным клеймом. «Сейчас я выйду из этого номера, а ты возьмешь планшет и напишешь от руки дословно: «Прости, Леона, я так больше не могу», после чего выйдешь на балкон, залезешь на перила и просто шагнешь вниз». «Вниз». Последнее слово ударило в сердце. Холод плеснул в ладони, растекаясь по всему телу, и впервые за все время мне стало по-настоящему страшно. «Вниз», — повторила Милора, а потом ослепительно улыбнулась. «Тебе не стоило переходить мне дорогу, Тани Ладе». «Ты сошла с ума», — едва шевеля губами прошептала я. «Ты хоть представляешь, что...» «Представляю», — она отмахнулась от меня. «Очень хорошо представляю. Твою страсть к смертельным трюкам подтвердит любой и каждый, точно так же, как твою психическую неуравновешенность. Это все детская травма. Ты же долгое время ходила к психологу, правда, дорогуша?» Милора вскинула брови, а потом шагнула ко мне вплотную. «Что, не ожидала? Наводить справки умеют все, не только твоя сестрица-шлюха, которой повезло удачно выскочить замуж. Думаешь, в мире Иртханов ей живется весело? Да она из кожи вон лезет, чтобы ее приняли, но принимают ее только потому, что ее муж — председатель. Для всех она просто девочка-приживалка, точно так же, как и ты. Хотя о тебе в мире Иртханов вообще мало кто знает. Если бы она могла ударить больнее, она бы это сделала, не сомневаюсь. Но больнее быть не могло. Никто не удивится, что ты решила свести счеты с жизнью, особенно после маленького недопонимания. Она указала на мои губы, которые между вами возникло. После того, что сегодня с тобой сделал Гроу, после того, как вы разругались в хлам. «Мирис», — прошептала я. «Все верно. Мирис очень хорошая ассистентка», — хмыкнула Милора. «Она знает, куда смотреть. И она будет свидетелем. Расскажет, что, когда приходила сюда, ты была не в себе». «Время. Нужно тянуть время. Когда мне позвонит Гелла, и если я не отвечу, она позвонит Гроу». «Ты хочешь сказать, ты знала, что ко мне приедет Леона?» «Разумеется», — Милора вскинула брови. «Мой отец отправил председателю интересную запись с высокого этажа шоу-бизнеса. Правда, немного подкорректированную, точнее, обрезанную. Этого оказалось более чем достаточно». «Обрезанную. Что было на той части записи, которую мы не слышали? Странно думать о таком на пороге смерти, но я думала. Наверное, исключительно потому, чтобы не начать визжать от страха». «И что же вы обрезали?» «О, этого ты никогда не узнаешь», — Иртханесса ухмыльнулась. «И твоя сестрица тоже. Если в другое время они со своим муженьком еще могли бы об этом задуматься, то теперь будут очень сильно заняты торжественными похоронами. А теперь, — она снова улыбнулась, — мне пора. Ты не... Ой, заткнись! Удар в сознании, наглухо запирающие слова и жалкие крохи моей воли внутри. Думаешь, я не понимаю, что ты пытаешься сделать? Никто не придет к тебе на помощь, Тони. Я даже не успею выйти из этого отеля, когда ты уже будешь лететь вниз. Сначала я очень хотела услышать, как ты будешь умолять, но потом поняла, мне вполне хватит того, что ты сегодня сдохнешь. Открой дверь. Движение ключа по замку, щелчок. Режим «не беспокоить». Мои пальцы, подчиняясь ее воле, заскользили по дисплею управления. Когда на нем высветилось «не беспокоить», Иртханесса удовлетворенно кивнула. «Прости, Леона, я так больше не могу. Дверь на ключ, балкон вниз». Мелора подмигнула мне, будто мы были хорошими подружками, после чего нацепила очки и вихрем вылетела за дверь, продолжая театрально всхлипывать. Я захлопнула дверь, широко раскрытыми глазами, глядя, как мои руки творят неведомо что. Запирают дверь, откладывают ключ. Как ноги сами несут меня к сумке, где лежит подаренный Леоной планшет. Леона. Думаешь, в мире Иртханов ей живется весело? Да она из кожи вон лезет, чтобы ее приняли, но принимают ее только потому, что ее муж — председатель. Я так часто думала о себе, но о ней — никогда. Так часто говорила, что ей на меня наплевать, но сама никогда не спросила, каково ей. Конечно, зачем, если у нее такой потрясающий муж? Прости, Леона. Пальцы, держащие перо, даже не дрожали. Эти слова были искренними. Сердце билось спокойно и ровно, когда я выводила следующие строки. Я так больше не могу. Отложила планшет и поднялась. Шагнула к балкону. Завтра эта новость будет на всех телеканалах страны. О том, что сестра первой леди выпрыгнула с балкона своего номера. Завтра эта новость убьет Леону. А может быть, она убьет ее еще раньше, ведь ей наверняка позвонят сразу. Щелчок двери, и кондиционер выключился. Я шагнула на плитку, ступая по ней босыми ногами, подошла к перилам. Ладони привычно обхватили металл, руки подбросили вверх. Я выпрямилась, встречая порыв ветра в лицо. За спиной кто-то колотил в дверь, но я видела перед собой только огни Артахарны и бездну высоты. Впервые в жизни она не вызывала во мне никаких чувств. Во мне вообще не осталось чувств, только ведущий меня приказ. Под оглушительный грохот и звук бьющегося стекла я просто шагнула вниз.